«Нет никакой необходимости в шумихе», — торопливо добавил полуэльф. «Мы с друзьями прибыли как паломники в чертог Паладайна, чтобы выразить свое глубокое уважение...» «Конечно, государь», — уважительно поклонился рыцарь, рассматривая малинового от ярости Карамона, который, казалось, собирался единолично взять крепость штурмом. Затем он перевел глаза на Стила. Танис замер, уже слыша крик ярости и звенящий рев сигнальной трубы, собирающие воинов на бой. Их сбивают с ног, мечи блестят все ближе. «Рад видеть и своего собрата, рыцаря короны», — говорил между тем страж, прикасаясь к гербу на своем панцире, говорящему о его принадлежности к одному из низших орденов сламнийских рыцарей. Он беседовал со Стивом. Страж отдал рыцарю честь, прикоснувшись перчаткой к шлему, как равный равному. «Меня зовут государь Реджинальд. Мне кажется, я уже видел тебя, государь-рыцарь. Где ты обучался?» Танис, глупо хлопая глазами, смотрел на него. Неужели в братство воинов стали брать плохо видящих? Он ясно различал мерцающие на броне юноши символы темной королевы, лилию, секиру и череп. А соломниец улыбался Стилу, как старому боевому приятелю. «Может, парень наложил на стража заклятие, но как такое возможно?» — подумал полуэльф. Но нет, Стил был также ошарашен ситуацией. Рядом, отвалив челюсть, замер Карамон. В его рту мог спокойно высиживать птенцов воробей. «Так где ты обучался?» — переспросил государь Реджинальд. «В Кендерморе», — ляпнул Танис за Стила первое попавшееся название. «О, не повезло, служба там не сахар», — сочувствующе покивал юный рыцарь. «А я был в Устричном, такое тихое местечко. Это твой первый визит в башню? Кстати, у меня есть идея. Как только закончишь паломничество к чертогам Паладайна, и спроси разрешения отлучиться ко мне. Дежурство осталось всего на полчаса. Покажу тебе окрестности, укрепления». «Не думаю, что это хорошая идея», — выдохнул Танис, чувствуя, как промок под броней насквозь. «Потом мы срочно направляемся в Палантас, к женам. Ведь наши женушки уже все глаза проглядели, верно, Карамон?» Силач, захлопнув рот, пробурчал нечто несвязное о Тике. «Может, в другой раз», — развел руками полуэльф, украдкой поглядывая на Стила и молясь, чтобы тот не рассмеялся. Но юноша стоял неподвижно. Бледный, с широко распахнутыми глазами, он еле переводил дух. «Вот как бывает, когда противопоставляешь себя Богу», — подумал Танис. Вскоре явился и государь Вильгельм, оказавшийся напыщенным рыцарем старой закваски, из тех, кто смотрит на мир с высоты седла и позволяет кодексу и мере думать за себя. Такой тип людей Стурм Светлый Меч не переносил, но лучшие годы старого вояки остались позади, и теперь лишь милость богов даровала ему жизнь. Но, естественно, Вильгельм собрался лично провести гостей к чертогу. «Мы благодарны, сударь», — вежливо отказывался Танис. «Но это паломничество очень важно для нас, потому мы предпочли бы...» «Невозможно! Хе-хе! Государь Вильгельм никогда не допустит, чтобы досточтимый Танис Полуэльф и Карамон Маджерри, хе-хе, с юным рыцарем короны, посетили чертог Паладайна в одиночестве. Никогда! Хе-хе! Я немедленно вызову эскорт». Шестеро воинов в полном вооружении окружили троицу, выстроились в шеренги и под началом государя Вильгельма, медленным шагом, словно на похоронах, торжественно двинулись по двору. «Не исключено, что похороны наши», — подумал Танис. Карамон тяжело вздохнул. У них не осталось никакого выбора, кроме как следовать внутри эскорта к железным вратам, отмеченным знаком Паладайна. За ними начиналась узкая лестница, ведущая вглубь, в недра холма, на котором стояла башня. Стил шел рядом с Танисом. «Что ты сотворил у ворот?» — тихо спросил он, переводя подозрительный взгляд с полуэльфа на окруживших их рыцарей. «Ничего». «Ты владеешь магией, да?» — не поверил юноша. «Нет, не владею», — раздельно ответил Танис. «Но мне кажется, ты получил свое знамение». Стил бледнел с каждым шагом, и полуэльф даже пожалел парня. Темнота сгустилась. Рыцари остановились, разбирая и поджигая факелы. Вскоре процессия вновь тронулась вниз. «Я представляю, что ты сейчас чувствуешь. В свое время мне пришлось предстать перед темной королевой. И знаешь что? Мне отчаянно хотелось упасть на колени и ползти к ней на брюхе». При воспоминаниях о тех событиях Танис вновь задрожал. «Понимаешь, к чему я веду? Такхизис не мой бог, но она все равно божество, а я лишь жалкий смертный. Как я могу не уважать ее?» Стил молчал, погрузившись в размышления. Паладайн даровал юноше знамение, которого тот так хвастливо требовал. Зачем понадобилось светлому богу впускать его в свои владения? Рыцари мерным шагом продолжали спускаться.